На завтра в гридницу набились все, кто причислял себя к дружине Свинельда. 7 десятков отроков, торговые люди, оказавшиеся в эту пору дома. Когда Местина вошел, свободного места почти не было. Старшие стояли за столами. Молодежь у них за спинами на помосте, где обычно спали. Сидели на полу между очагами. Пусто было лишь возле среднего очага и перед осиротевшим хозяйским сиденьем. И на этом свободном месте стоял Сиги Сакс с большим посеребренным рогом в руках. «Мы выслушали вчера твое родословие», — сказал он Местине, когда тот подошел. «Хотя едва ли кто из нас нуждался в этом. Теперь, когда поблизости больше нет лишних ушей, мы, дружина Свенельда, объявляем. Мы готовы признать тебя, Мстислав, сын Свенельда, его наследником и нашим вождем. Готов ли ты принять от нас этот рог и взойти на его место?» Местина подавил вздох. Он знал, что придется отвечать на этот вопрос, но надеялся, что не так скоро. А Сиги вовсе не собирался давать ему много времени на раздумья. Его вопросительный взгляд был остер и холоден, как клинок. Этот клинок 10 лет назад послужил Ингвару и Местине в таком деле, о каком они не любили вспоминать. «Не будем так спешить, други мои!» Местина окинул взглядом собравшихся, и выжидающие взгляды почти 200 глаз пронзили его точно невидимые стрелы. «Вы предлагаете мне слишком важное соглашение, чтобы его можно было заключить, не обсудив условий». «Мы знаем тебя», — ответил ему Элиди. Он стоял возле Сакса, уперев руки в бока и выставив внушительный живот, обтянутый красновато-коричневым шелковым кафтаном. «Иные из нас знают тебя по 20 лет. У меня вот за эти годы ни разу не возникло сомнений, что ты сын своего отца. Ты понимаешь, о чем я? Нам было нечего желать, пока был жив Свенельд. Нас боялись древляне, нам завидовала киевская дружина. Когда Чингеле, человек князя Зольты, ехал к печенегам сватать невесту для Такшоня, он пил у нас и говорил, что угры и их вожди уважают Свенельда не меньше, чем любого из князей Руси. А когда год спустя Сабанай-бек и Танузоба вели ее туда, они тоже были у нас и менялись дарами со Свенельдом как равный с равным. Мы не хотим, как говорили у меня на родине, скатиться с перины на солому. Нам нужен вождь, который сумеет сохранить все, чего мы добились. И мы верим, что ты не посрамишь памяти своего отца». Местина еще раз окинул взглядом гридницу. На всех лицах отражалась поддержка этой речи и ожидание, что он скажет «да». «Давайте сядем и поговорим, как разумные люди», — предложил он и первым направился к столу. На сиденье своего отца он даже не взглянул. На второе почетное место, напротив хозяйского, тоже. При пустом первом его как бы не было. Местина сел, перед ним расселись старшие хиртманы. «Поскольку здесь нет чужих ушей, я буду говорить прямо», — начал он. «Мой отец заслужил право самовластно управляться в деревляне, и я не сомневаюсь, что вы, его дружина, заслужили все те блага, которые он вам давал. Но те из вас, кто в последние годы бывал в Киеве, знают, как этому радовалась Ингварова грядьба, а заодно тамошние бояре и боярцы. Я-то знаю, сколько сил мне и Ингвару приходилось прикладывать, чтобы отца не тревожили в его владениях. Нам не раз приходилось уводить людей в дальние походы, то вверх по Днепру на Смолян, то вниз на печенегов, лишь бы они не посматривали в сторону Припяти и не считали ваши доходы. И не делили их между собой. Но никто не вечен. Есть вещи, которые человек уносит с собой на тот свет. И я имею в виду не цветное платье и дорогое оружие. Иной раз человек уносит с собой права, которые давались только ему и не могут быть переданы по наследству. Не слышал я, чтобы у человека королевского рода были такие странные права, — воскликнул Сиги Сакс. То, что человек завоевал своим мечом, отнять у него можно только другим мечом. Это был меч Ингвара, — напомнил Местина. Да Ингвар был ребенком, правда, Элиди? Толстяк кивнул. Ингвар был юн, но он уже тогда был князем, — возразил Местина. Врешь, — добродушно, но твердо перебил Рановид. Ингвар был не князем, а всего лишь братом князевой жены и заложником от Ульва. Мы-то помним. Его брат Турабор закивал. Их отец Свеньша Толстоносый приходился двоюродным братом Свенельдовой матери и был в числе товарищей воеводы, когда тот перебрался из Ладоги в Хольмгард. Сам Свеньша давно умер, но двое его сыновей, Ранобор и Турабор, остались в дружине. Третий и четвертый их братья торговали солью и сейчас были в поездке. Тем не менее, Ингвар был заложником королевской крови и близким родичем князя Олега Предславича, гнул свое Местина. К тому же на его стороне была удача. Вы ведь все знаете, как и в чем она проявилась. Она сказалась и тогда. Эта удача была мечом, а мой отец — лишь рукой, которая его держала. Один без другого они стоили бы куда меньше. Мой отец не посрамил своего юного вождя и в награду получил древлянскую дань. Между ними и Ульвом из Хольмгарда, он тогда еще был жив, все было ясно оговорено. С деревлянью воевала русская земля, держава Олега Вещего, а вовсе не Свенельд, сын Хальмунда. И владеет ею русская земля. В ней даже не сменился князь. Все это, Местина обвел рукой гридницу, хотя имел в виду не ее, а землю за ее стенами, принадлежит Ингвару. Я уже знаю, как он намерен этим распорядиться. Он не называл имени того, кто сменит моего отца. Но мне даже было не слишком любопытно его услышать, ибо новый посадник будет получать лишь треть дани и половину мыта. По гриднице пролетел негодующий вздох. Этим людям сейчас сказали, что отныне они станут в три раза беднее. «И ты ничего не хочешь с этим сделать?» — насмешливо воскликнул Элиди, будто не верил в такую возможность. «Я знаю, что Ингвар ничего не может с этим сделать. Если он оставит все как есть, это будет означать, что Киев отказался от прав на деревлянь. Ведь киевскому князю будет все равно, собирает и кто-то дань с древлян или нет, если ему из этой дани так и не достанется ни веверицы. Этого не потерпят те люди, чьи отцы сражались за нее. И в Киеве будет новый мятеж». Местина взглянул в холодные глаза Сиги Сакса, напоминая о том, о чем хорошо знали они двое. Сын Ингвара уже почти взрослый, но все же не настолько, чтобы принимать взрослые решения. Если князем станет Святослав, править будет Асмунд. И я вас уверяю, пройдет немного времени, как здесь водворится со своей дружиной кто-то из его братьев. «Так ведь Асмунд — родной брат твоей жены. И как раз поэтому я могу быть человеком Ингвара, но не могу быть человеком Асмунда. И Асмунд не станет поддерживать меня, если я откажусь делиться с ним данью. А долго ли мы здесь удержимся, если древляне будут знать, что за нами больше не стоит русская земля?» «Если все так, как ты говоришь, — вступил в разговор старый кузнец Несвитай, — нам невелика разница, Ингвар останется князем или будет его сын. Мы не нужны никому из них». «Ингвар будет очень рад, если вы останетесь здесь, на новых условиях. Ведь никто лучше вас не знает, деревляне и ее жителей». По скамьям пролетел шум, иные негодующе хлопнули себя по коленке. «За это знание надо платить!» — сквозь шум крикнул Сиги Сакс. «Скажи Ингвару, никто, кроме нас, не удержит эту землю в повиновении. Если он прогонит нас, ему придется воевать здесь заново, будто этих 15 лет не было. Дань, за сколько лет он потратит на такую войну?» Местина не нашелся с ответом. Он тоже понимал, малейшее несогласие между здешней Русью и Киевской древляне используют как случай избавиться от зависимости. Чтобы избежать новой войны, дело о дани должно быть решено мирно. Но даже он, при всем его уме и опытности, пока не видел, как это можно сделать. А на следующий день за Местиной пришли от князя Владислава и пригласили в общину на Святой Горе. Он взял с собой 10 человек, 5 своих и 5 из людей Свенельда: Сиги, Элиди, Несвитая, Эльдерна и Ранобора. Впервые за много лет киевский воевода в его белых печальных одеждах стоял перед древлянскими старейшинами, будто бедняк. Они-то все надели лучшее яркое платье, если не греческое, так хоть дома выкрашенное в красный, синий, зеленый, желтый цвет. И это различие, несомненно, помогало им взирать на русов с надменностью и даже пренебрежением. Ведь это русов посетила Марена Поленица. Мощным ударом выбила наилучшего бойца из плотно сомкнутого строя. Молодой князь Владислав сидел на почетной скамье в синем кафтане. Стрый Маломир стоял возле него в желтом. По сторонам разместились старейшины, поблизости живших родов. Все тоже оделись в лучшее праздничное платье, уже не скрывая, что для них эта перемена в Свинельгородце – немалая радость. Лишь по бок виднелась еще одна такая же белая фигура – княгиня Предслава. Здороваясь, Местина мельком улыбнулся ей, и в улыбке его заранее отражалась усталость от предстоящего разговора. Он знал, и что ему скажут, и что он ответит. Но все это должно было быть сказано. «Будь жив, Свенельдич! Мы, князья, бояре и старцы людские, позвали тебя, дабы донес ты волю нашу киевскому князю Ингарю». Начал Владислав, когда Местина и пришедшие с ним сели напротив на скамью для почетных гостей. Местина даже не переменился в лице, хотя плечом почувствовал, как встрепенулись его спутники. Едва успел Свенельд могильной землей покрыться, как эти, что 15 лет перед ним дрожали, уже свою волю князю русов посылают. «И в чем же ваша воля состоит?» С такой глубокой серьезностью, которая сама уже означала насмешку, осведомился Местина. «Воля наша!» Владислав бросил взгляд на высокий столб с вырезанной головой чура, стоящей у печи, будто хотел почерпнуть у него сил. «Что пришло время новый ряд нам заключить». «И по какой же причине мы должны заключить новый ряд? Разве же прошло 30 лет?» «Лет прошло немало», — весомо заявил Маломир. «Когда заключали тот старый ряд, наш князь...» Он не без снисходительности взглянул на племянника. «Был малым детищем, едва постриженным». Обряд первого подстригания волос ребенку производился в 3 года. Он же отмечал первый этап взросления. Но с тех пор он вырос и стал зрелым мужем. Не пристало мужу довольствоваться долей, что давали детищу. Ему иная требуется. В мыслях Местины мелькнул простейший выход. Если вся загвоздка в том, что маленький древлянский князь вырос. Добрыне 5 лет, и он прямой наследник Владислава. Если древлянским князем вновь станет малый ребенок, то все успокоится и станет по-прежнему. И так оно может идти из поколения в поколение. «И для заключения нового ряда мы поставим иные условия». Владислав будто услышал его мысли. «У меня жена из русского рода. Будет справедливо, если у киевского князя будет жена древлянского рода». «Киевский князь женат». «Я говорю о будущем киевском князе». Владислав начал горячиться под спокойным взглядом этих глаз, в которых отражался почему-то дурак дураком. «У Ингвара есть сын, он уже почти взрослый. У меня есть дочь». «Ты что такое говоришь?» От изумления Предслава сама не заметила, что перебила мужа. «У них родство в 5-м колене. Им нельзя жениться. Только дети их, может быть». «Считать научись, баба глупая!» — крикнул Маломир, недовольный ее вмешательством. 8-е колено у них через Вещего. «А через деда моего Ульва 5-е!» — не сдавалась покрасневшая Предслава. «Святше мне двоюродный брат, а Малка ему двоюродная племянница. 5-е колено!» «Тьфу!» — Маломир едва сдержался из уважения к чуру и священному месту, чтобы не выразиться похуже. Обсуждая это вчера с племянником, они упустили из виду, что дети Владислава и дети Ингвара в родстве сразу по 2 линиям и по 1 на несколько поколений ближе, чем по 2. «Ну так, у тебя у самого сыновья есть», — сообразил Владислав, поглядев на Местину. «И у них с моей Малкой 8-е колено родства. Им можно обручаться. Чуры не в обиде будут». «Мала еще твоя дочь, рано ее сватать». «Мы с женой моложе были, как нас сосватали». «Но, выйдя за моего сына, твоя дочь не станет княгиней в Киеве». «Ты займешь место Свенельда, как о решенном деле», — сказал Маломир. «И мы хотим, чтобы в Свенельгородце наша родня сидела, а не вороги жадные. Будем одним родом жить, в мире и ладу». «Вам гадали?» — осведомился Местина. «Что? Боги вам открыли, что именно я займу место моего отца? Я пока еще ничего об этом не слышал». «Вот как?» Владислав неподдельно удивился. «А кто же тогда?» «Все тот же рыжий», — прищурился Маломир. «Ингарев брат». «Это решение примет Ингвар, когда вернется из степи. Я полагаю, этой осенью он сам приедет сюда за своей данью, дабы убедиться, что смерть моего отца не повлияла на нашу дружбу, лад и согласие». «Мы более половины от прежнего давать не будем», — отрезал Маломир. «Так и скажи князю твоему. Ты сядешь в свинель городце, или рыжий тот, или леший кривой. Миновало то время, пока вы с нас три шкуры драли. Так и скажи у себя в Киеве. И речи наши Ингарю передай». «Я передам князю ваши речи». Местина встал, и вместе с ним встали 10 человек вокруг него. «Но я бы советовал вам приготовить дань в прежнем размере. Умер мой отец, больной старик, а вся его дружина, как и дружина Ингвара, жива и здорова. Боюсь, вы забыли об этом от огорчения. Так пусть же возвращение в память не будет вам стоить огорчений куда больших». «Войной нам грозишь!» Маломир тоже вскочил, а за ним и Владислав. «Да мы вас не боимся! Больше вам крови нашей не пить! Владели древляне полянами! Скоро опять будем владеть! Не век вам красоваться!» «Вы все-таки забыли кое-что!» Местина чуть повысил голос, но оставался спокоен. «Деревляне завладели полянами после того, как по земле полянской прошел с войском Дир. Сжег 10 их городов, перебил мужчин, захватил в плен детей и женщин, а сам ушел в Корсуньскую страну. Ваши прадеды пришли на разоренную землю, не способную за себя постоять. Но не вам она покорилась. Вы владели ею лишь до того, как русы пришли вновь. На сей раз привел их Олег Вещий. Он дал новую жизнь земле полян, и его род оттуда не уйдет. Не уступит ничего, за что проливали кровь предки русов. Вы уже на опыте убедились. Не стоит становиться у них на пути. Отвага не всем приносит пользу. Умный человек отвагой прокладывает путь к вершинам, а заносчивый глупец роет себе же яму». «Мы еще посмотрим, кто из нас глупец», уже не сдерживая злобу, закричал Маломир. «У вас, русов, руки слишком длинные. Надо бы укоротить». «Уж не хочешь ли ты наброситься на меня прямо здесь, перед ликами ваших богов и чуров?» усмехнулся Местина. «Прошло всего 6 лет с тех пор, как вы здесь же, перед этими же капами, клялись соблюдать договор». «Мы разрываем договор». Владислав схватил со стола свою княжескую конью шапку, покрытую красным шелком, и швырнул на пол к подножию идола. «Чуры наши больше обиды не стерпят». «Как бы им не заплакать тогда по своим детям?» мягко и с явным сожалением ответил Местина. «Я вижу, сегодня вы слишком разгорячились для разумной беседы, поэтому мы, пожалуй, пойдем. Но когда остынете, я буду рад видеть ваших посланцев в свинель-городке». Он первым направился к двери, 10 оружников за ним. В святилище никто не принес мечей. Однако, повернувшись к древлянам спиной и без лишней поспешности, выходя из общины, Местина не боялся, а скорее жалел, что в священном месте они не посмеют наброситься на русов. Иначе маленький Добрыня, весьма вероятно, стал бы князем уже сейчас. Муж потом ругал меня на все корки, вспомнил все те побранки, которыми угощала меня прежде его матушка. Взял было за плечи и начал трясти. Я думала, поколотит. Да Малка подняла рев, а Добрыня принялся тузить его кулачками по ногам и вопить: «Пусти мамку!» Я молчала и не противилась. Заслужила. И зачем, спрашивается, выставлять мужа дураком перед Местиной? Могла бы и смолчать. Местина и сам бы ему напомнил, в каком родстве наши дети. А если не он, так Эльга никогда не пошла бы на такое обручение. Так что и Добрыне, и Малке ничего подобного не грозило. Но это я уже потом сообразила. А там, в общине, уж слишком испугалась. Не благословляют боги такие браки. Ближе 7-го колена родства. Не родиться от них доброго приплоду. Уже на другой день я послала за бабами, и мы пошли прибираться на Святой Горе перед жатвенными праздниками. Вымели все полы в общине и на площадке перед идолами, вычистили печи, выскребли столы, протерли капы. Даже бабы за работой толковали о разрыве договора. Дескать, теперь заживем по-новому, от дани избавимся, а там, глядишь, снова с полян будем брать. Муравляне, дескать, помогут. Бабы, не городите чепухи. Я скоро не выдержала. Моему отцу не до того, чтобы разбирать споры между Киевом и нами. Да и прав у него таких нет. Киев ему не данник. Или вы с Киевом воевать хотите? Но они лишь посмотрели на меня с осуждением. В глазах их ясно читалось «русское отродье». Они думали, будто я их обманываю и хочу лишить лучшей жизни. Но чем виноваты бабы, когда у нас в избе и у Маломира шли те же разговоры? Я не могла взять в толк, почему все думают, будто смерть Свенельда меняет уклад, основанный еще Олегом Вещим. Хотя и знала, за века противостояния древляне накопили столько досады на полян, и тем более покоривших их русов, что никаких разумных причин и не нужно. Они хотели перемен, и уже поэтому верили, что желанные перемены на пороге. И почему-то никто не думал о цене, которую придется за это заплатить. В последний раз они были биты 18 лет назад, но помнившие те битвы старики уже перемерли, зато тогдашние мальцы стали отроками, а отроки – молодцами. И все считали, что дай им только случай, они этих русов вышвырнут вон, и в Киеве вновь сами сядут господами. А ведь с тех пор, как Дир разорил полянские городки и древляне легко заняли обезлюдевшую землю, на берегах Днепра многое изменилось. Теперь уже все понимали, чего стоит обладание Киевом. Вновь было чувство, будто прямо на меня несутся две ледяные горы, столкновение которых погубит моих детей и всю древлянскую землю. Детей тоже не миновало. Добрыня вооружился сразу двумя мечами и пытался один вручить Малке, дескать, война. «Кто тебе сказал?» — спросила я. «А разве не война?» «Еще нет. У нас разорван договор, но это не мирье, еще не война. Договор можно заключить снова». «А мы заключим?» «Хотела бы я знать». Правда, к завтрашнему дню Владислав немного поостыл и, возможно, даже пожалел, что столь опрометчиво распорядился своей шапкой. Собственно говоря, у него не было права так поступать. Пока не случилось вражьего набега и не пылают веси и нивы, мир или война решает вечи, бояре, старцы людские и мудрая чать. Но разве кто их собирал? И не соберет до конца осени, пока не будут свезены снопы. А осенью дань уже нужно платить. Только зимой по санному пути можно собрать старейшин и принять законное решение от всей деревляни, которое вступит в силу лишь на следующий год. Но к тому времени здесь уже будет новый киевский посадник. Я и хотела, чтобы это был Местина или Хакон, и боялась за каждого из них. Наутро я с рассветом сходила в баню, потом вновь поднялась в святилище. Втроем с Гвезданой и Святозарой мы надели на богов нарядные сорочки, шапки и намитки. Девки принесли пышные венки из вели с травы и зелени. Ими украсили капы, вход в общину, воротные столбы. Все мы тоже надели по венку на голову и грудь, подпоясались цветочными жгутами. Цветами и зеленью увили мой серп, так что я едва могла его держать. Облили молоком камень жертвенник перед перуновым капом, чтобы пронес тучи молоком. Не погубил градом и бурей, уже почти готовый урожай. Ни в коем случае нельзя приносить в это время кровавую жертву, чтобы Перун не разъярился, а был тих и милостив. И пошли на Божье поле, вблизи Коростеня, где сеют рожь для святилища, общинных перов и обрядовых хлебов. Здесь же мы проводили все нужные обряды. Первую весеннюю борозду, водили колосок, сюда девки бросали венки и пировали на весенних праздниках, сюда на купалу прогоняли русалку. Здесь на дожинках делали самый большой и роскошно украшенный Велесов сноп. Из-за всего этого рожь здесь была отчасти помята, но зато каждое зернышко священно. Чуть не половину обмолоченного зерна мы раздавали большухам, чтобы подмешивали в свое и тем передавали благословение богов на все нивы. Баб собралось даже больше, чем всякий год. Я была замужем почти 6 лет, но заженать выходила лишь в 3-й раз. 3 года я была во время жатвы тяжелой, а у древлян баб в тягости не пускают на зажин. В княжей семье имелось еще 3 женщины, но все вдовы, поэтому зажинала в последние годы Житинина большуха. Она же теперь попыталась ворчать, что де княгиня в печали, поэтому не стоит ей выходить на зажин. Но я прикрикнула. Уж не забыла ли она к старости, кто из нас княгиня древлянская? Этим клюшкам только волю дай. Ох, чье-то поле задремало стоя. Как ему не дремати, когда некому жати? Шагая впереди моего бабьего войска, распевающего жнивные песни, с золотым серпом в руке, я вспомнила Соколину с ее желанием пойти в поленицы и чуть не рассмеялась. День был ясный, и сам Перун, наверное, любовался нами с небес. В красно-белых праздничных срядах, с синими венками извились травы на головах, среди золотистых нив мы были чудо как хороши. Ой, чье-то поле загремело стоя, Боже, это поле загремело стоя, чего ему не гремете, когда есть кому жати, есть кому жати, во снопы метати, в закрома ссыпати, жней награждати. На дороге по краям Божьего поля виднелись черные пятна кострищ. Это Обренкова большуха присылала внуков жечь костры, пока мы готовили погребение Свенельда. Тогда же она зажала углы, поэтому можно было сразу приступать к делу. К концу недолгого пути я уже выкинула из головы полян, древлян, войну. Сколько бы ни спорили князья, не враждовали роды и племена, земля каждый год делает свое дело и тем не дает ветру унести нас всех прочь. Остановившись у края поля, я глубоко вздохнула, проникаясь важностью происходящего. Спелая рожь легонько колыхалась у моих колен, клонила пыльные мохнатые колосья. Дух захватывал от восторга. Казалось, передо мной дышит целое озеро богатства и изобилия. Хотелось погладить поле по волосам, как любимое чадо. Именно сейчас, перед тем, как будет срезана первая горсть колосьев и сжат первый сноп, мы все, я и эти женщины позади меня, от молодок, кормящих первенца, до старух, уже имеющих внуков, испытывали равную нежность и благодарность к земле, будто это она была нашей общей дочерью, только что родившей, желанное и долгожданное дитя. Мы кормили ее, пели ей, трудились для нее, и вот пришел час, когда она принесла нам приплод. Почти эти самые женщины, кроме тех, что 5 лет назад были еще девками, стояли у двери бани, где я рожала Добрыню, в таких же жнивных срядах, с цветочными венками на головах, с кринками молока и горшками меда в руках. Тогда еще шел сенокос, даже не миновало купала, но у моей родины были велик днем все деревляне, жатвой всходов с того семени, что посеял наследник едва не угасшего рода Владимировичей. Принимала дитя вдовая княгиня Багряна, моя свекровь. Хоть она и не любила меня, но старалась изо всех сил, чтобы все прошло получше. Ведь я принесла деревляне ее нового будущего князя. А это было так важно в то время, когда род Владимировичей поредел, будто нива, по которой безжалостно прошлась серебряным серпом сама Марина. И сейчас я снова вспомнила те дни. Багряну я, 15-летняя молодуха, считала старой, хотя, пожалуй, вдовьи одежды, низко повязанный платок, вечно хмурое лицо делали ее старше на вид, чем она была на самом деле. Она сама вышла замуж 15 лет, а Владислав был ее 5-м ребенком. Значит, в тот день, как на руки Багряне выскочил из бездны мой первенец, ей было лет 36-37. Теперь Багряна смотрела на меня снизу, из-под земли. Эти зрелые колосья прорастали через ее лицо цвета земли. Веки ее были опущены, и все же я чувствовала на себе ее пристальный взгляд. Но он не внушал мне страха. Войдя в число дедов, старая княгиня изнутри земли помогала растить этот урожай. И мне, молодой княгине древлян, предстояло с внешней стороны принять в руки новое дитя Нивы. Передо мной расстилалось золотистое поле ржи. Сверху его накрывал покров голубого неба, а вдали окаймляла зелень леса. Богатство лежало передо мной, как на блюде, и было страшновато. Ширины рук не хватит, чтобы его ухватить. Но это сокровище берут не вдруг, а постепенно, по горсти. Сперва одну, потом другую, потом сноп, потом еще. Здесь и на всех нивах и делянках деревляне. Низко кланяясь, маясь от жары, обливаясь соленым потом, иногда окрашивая колосья кровью из порезанных рук и ног. Но начать должна была я, здесь и сейчас. Благословите боги жито собрать, снопы связать, ни зерна не потерять. Я сделала шаг, наклонилась и ухватила первую горсть колосьев. Бабы запели снова. «А я, молоденько, рожь топчу, травку-муравку вытопчу». Они не сводили с меня глаз, опытным взором следя, все ли я правильно делаю. Что ни говори, опыта у них было больше. Княгиня ведь только начинает и заканчивает, а всю основную работу делают они. Я, княгиня, работала. Они, простые бабы, стояли и пели. «Зеленое жито вырастет. А я, молоденько, буду жать. И у снопочки вязать». И никто из нас не услышал топота копыт, пока не стало поздно. Сгибаясь над очередной горстью, я вдруг учуяла где-то рядом шум и быстрое движение. Пение сбилось с лада, прервалось. Кто-то еще пел, а кто-то кричал. И в крике слышался неподдельный испуг. Я выпрямилась, обернулась. Полукруг бабьего строя распался. Большухи и молодухи бежали вдоль ополья, а между ними мелькали всадники-мужчины. Прямо на ходу они ловко подхватывали то одну, то другую, кидали перед седлом и вскачь уносились к лесу. От изумления я выронила серп. Тут у меня за спиной послышался шум, движение. Что-то подхватило меня под мышки, вздернуло вверх. Утратив землю под ногами, я закричала, а меня посадили перед седлом, и вот уже я с высоты конского хребта видела, как пытаются бежать мои бабы, преследуемые всадниками. Бабы спотыкались о колосья, путались в плотных подолах праздничных платах, иные падали. Стоял визг и вопль, азартные крики мужских голосов, свист, хохот. Венок из велес травы слетел с моей головы и пропал под копытами. А конь, на котором сидела я, уже несся к лесу. Кто-то, кого я не видела, из-за спины одной рукой прижимал меня к себе, чтобы не свалилась, а второй держал поводья. Я сидела очень неловко, но не дергалась, боясь упасть. Это была моя единственная осознанная мысль. Все остальное тонуло в испуге и недоумении. Что это такое? Здесь, на нашей стороне Днепра, сроду не видали ни хазар, ни печенегов, да и всадники на них не походили. На угров тоже. Да и откуда бы им тут взяться? Иногда я видела кого-то из мчащихся впереди. Мы уже нырнули в лес и скакали по тропе, и выглядели они обыкновенно. Пересчитать налетчиков я, конечно, не могла, но мне казалось, что их очень много. Но если это не угры, не хазары и не печенеги, то кто еще посмел нарушить один из важнейших обрядов годового колеса? Похитить княгиню и старших женщин? Таких шуток не бывает. Как хорошо, что на зажинке не берут с собой детей. Обернуться или заговорить я даже не пыталась. Вцепилась обеими руками в гриву и сосредоточилась на том, чтобы не упасть. Порой кто-то попадался нам навстречу. Люди пучили глаза, раззевали рты и садились на земь от страха при виде целой орды всадников с кричащими женщинами у сёдел. Мелькали потрясенные, изумленные лица. Кто-то кидался в кусты, но те всадники, кого я замечала впереди, на встречных не обращали внимания. И вот впереди показался Свинель-городок. Я и раньше поняла, в какую сторону нас везут. Везли к Ужу и Коростеню, а не прочь от них. Поэтому недоумение мое было все же больше страха. И вот стоило мне увидеть впереди знакомый вал, я поняла, куда мы скачем. Мы ехали прямо к воротам. Всадник придержал коня, пустил его шагом. Потом подтянул меня, чтобы я села чуть поудобнее. Я по-прежнему его не видела, лишь чувствовала сильную крупную руку, уверенно обхватившую мой стан. «Не беспокойся, королева», — раздался над моим ухом незнакомый мужской голос. «Тебе не причинят вреда. И уже совсем скоро ты сойдешь на землю». Я не была уверена, все ли верно поняла в этой речи, и не сразу сообразила, что со мной говорят на северном языке. Но первым до моего сознания дошло обращение «дротнинг» вместо обычного «княгиня». Вокруг слышался топот копыт. Всадники весело перекрикивались. По голосам было ясно, что это свои. Иногда раздавались вопли охрипших баб. Вот мы въехали в ворота Свинель-городка. С десяток всадников, прибывших раньше нас, уже сгружали свою добычу на землю. Вот ревет заливается Прочкина молодуха, вот деловито поправляет сбившуюся плахту найденного старуха. Вон вцепились друг в друга обе Петункины дочери, Веска и Малинка. Вон Гвездана моя стоит уже спокойная, отдышавшаяся, только кривится, будто сейчас заплачет. Ну, надо думать. Ее-то с ее хромой ногой и должны были первой поймать. Всадников, со смехом хлопавших друг другу по выставленным ладоням в знак успешного набега, я тоже узнала. Все это были неплохо мне знакомые отроки Свенельда, Ольтур, Бьёльф, Бример, Ранота, Орми, Рамби, Русан, Сивый. «Держись, королева, сейчас я тебя сниму», — сказали у меня над ухом. Я крепче вцепилась в гриву. Обхватившая меня рука исчезла, всадник позади меня быстро соскользнул с седла и тут же, очутившись передо мной, протянул руки, чтобы помочь спуститься. У меня уже все так болело от неудобной посадки, и я с большой охотой кинулась в руки незнакомому мужчине. Хорошо Владислав не видел. Похититель мой был уже не отрок годами, пожалуй, ровесник Местине, рослый, с продолговатым лицом, крупными чертами, темными волосами и бородой, с загорелым обветренным лицом, на котором ярко выделялись голубые глаза. Бросив на него один взгляд, я бы уже голову заложила. Он из тех, что вступил в чью-нибудь дружину 14 лет и с тех пор не знает другой семьи и другой жизни. Уж сколько я перевидала таких. На нем была рубаха из выцветшего льна в сине-белую полоску, плотно прилегающая сверху и с широким подолом. Такие рубахи, расширенные клиньями, называют датскими. И я успела мельком подумать, не датчанин ли он. На витой железной гривне позвякивало более десятка разнообразных колец и перстней. Хирдманы предпочитают так носить свою добычу и награды. У Свенельда я никогда раньше его не видела. Надо думать, киевский. Первым делом я тоже схватилась за голову. Ради торжественного дня мы все были в самых длинных, сложно намотанных намитках, а теперь моя съехала мне на щеку. Плахта и передник перекосились, бусы болтались за спиной, узелок пояса перебрался на другой бок. Чучело-мяучело, как говорит Малка, а не княгиня на зажинках. Пока я торопливо приводила себя в порядок, на меня кто-то налетел. «Славуня!» В меня вдруг вцепилась Соколина. «Как ты? С тобой все хорошо? Он тебя не помял?» «Ты княгиню не помял?» Сурово воззрилась она на моего похитителя. «Я старался не помять», — по-словенски выговорил он, и было ясно, что этот язык он осваивает не так давно. «Прости, дротнинг». «Что это значит?» — напустилась я на них. «С чего нас похватали? Зачем?» «Это все они!» — горячо воскликнула Соколина и ткнула рукой в сторону гридницы. «Местина и старики!» «Ступайте, бабы, не толпитесь тут!» — деловито распоряжался Сигги Сакс, направляя пленниц к гостевому дому. «Вот здесь посидите, не вопите, никто вас не тронет». Всего пленниц оказалось с два десятка. Кажется, здесь были почти все, кто отправился нынче утром со мной на Божье поле. У хозяйской избы стоял Местина, еще одетый в печаль, зато с улыбкой на лице. Положив руки на пояс, он взирал на нас таким веселым взглядом, какого я у него не видела с самого приезда. «Свенельдич!» Я еще раз отряхнула платху и решительно направилась к нему. «Что все это значит? Что за набег хазарский? Мы вышли на зажинки. Вы нам загубили обряд. Что за шутки?» Мой освященный серп так и остался на поле, брошенный среди полусжатого первого рядка и поломанных потоптанных конями колосьев. «О, боги! Да нам теперь всю эту ниву 3 года поливать молоком!» «Жива будь, Олеговна!» Местина пошел навстречу, даже поцеловал меня. «Понимаешь, после того, как твой муж надумал кидать шапкой в родного чура, наши ребята рассердились и хотели пойти всех поубивать. Но я решил, что у нас еще не война, а только немирье. Поэтому мы будем добрыми и всего лишь заберем к себе старших женщин. Как только твой муж опомнится и подберет свою шапку, мы немедленно вернем вас домой». Я глубоко вдохнула, в возмущении упирая руки в бока, открыла рот, но он привычно осадил меня. «А пока пойди и переведи дух». И я позволила Соколине меня увести. Несколько лет я росла в доме, где Местина Свенельдич был хозяином, а в нем была способность заставить повиноваться и более упрямых людей, чем я. Я еще успела увидеть, как закрываются ворота Свенельгородка, и оружники в шлемах и со щитами поднимаются на боевой ход.